Ава Иоанн, Иоанн Раифский. Ава Иоанн, Иоанн был Раифе говорил своим инокам, как бежали мы от плотских вожделений, с отцам нашим, проводившим с детства в строжайшем безмолвии и подвижничестве, не оскверним, дети мои, это, которые отцы наши, очистцев. Он говорил, может, грех там, где пока, какое может иметь преуспеяние там, где гордыня? Он говорил, я видел, которые прожили здесь до 70, употребляя в пищу лишь филень. Он говорил, что провел в Раифской пустынь 6 лет, подвергшись многим и лютым искушениям от бес. Он говорил, с места иноков, а не торгов. Ава Иоанн, живший в горе, называемой Коломон, он имел сестру, которая с детства посвятила себя святому подвигу. Она воспитала брала этого Аву Иоанна и внушила, оставив суету мира, нашество. Вступив в монастырь, он не выходил из монастыря в течение 23 лет и не виделся с сестрею. Она же очень видеть, почему часто писала и посылала письма, в которых просила посетить действие ее из тела, штешиться в любви Христовой присутствием его. Иоанн извиняла выйти из монастыря. Раба Божия сестра его опять написала письмо, в котором было сказано: «Так как ты не хочешь прийти ко мне, необходимо идти к тебе, чтобы по прошествии я удостоилась поклонить святой любви твоей». Прочитав это, очень опечалился и суждал сам с собою: «Волю сестре моей прийти ко мне, повод и прочим родственникам и знакомым моим чать меня». Он решился лучше сам посетить сестру. Пошел к ней, взяв с собой двух братьев и его монастыря. К дверям уединенного дома сестра Иоанн сказал громким голосом: «Благословите, примите странника». Голос вышла сестра и страю Божию, отворила дверь и не узнал его. Он узнал ее, но не сказал ни слова, узнал его по голосу. Монахи, бывшие с ним, сказали ей: «Просим тебя, мать, повели нам дать воды для жажды, потому что мы устали от пути». Им подана была вода, и они, потом, сотворив молитву, прив Бога и простившись с рабою Божьей, возвратились в монастырь. Нескольких дней Иоанн опять получает от сестры письмо, в котором она приглашает прийти к ней для свидания ее и для совершения в ее келье. Он написал ей ответ и послал его с монастыря своего. В ответе было сказано: «По благоволению и милости Христа я приходил к тебе и не знал меня. Ты сама выходи, подала мне воды, я принял ее их и пил, и, возблагодарив Бога, обратился в монастырь. Довольны для тебя, что ты видела меня. Более не стужаем, но моли о мне непрестанно Господа Иисуса Христа,